Глава 55. Моей спасительнице нравится разыгрывать из себя героиню почти так же, как рассказывать мне, что у меня паранойя и бред. Да, история, которую я только что рассказала Кэмпбелл, звучала неправдоподобно. Но что из нашей жизни за прошедший год не казалось неправдоподобным? Как бы то ни было, сейчас в первую очередь нужно было найти Сэдди Грейс и убраться к чертовой матери с острова Короля, пока наша похитительница не вернулась, а уж потом доказывать Кэмпбелл Эймс то, что я не сошла с ума. «Пожалуйста, скажи мне, что ты знаешь, как выбраться с этого острова». Я опиралась на Кэмпбелл, позволяя ей помочь мне доковылять до кромки леса. Возможно, мне бы и самой удалось справиться. Но сейчас, пока действие наркотиков еще не закончилось, я бы предпочла любую помощь. «Конечно, знаю», — парировала Кэмпбелл. «Не вплавь же я сюда приплыла. Мой гидроцикл на берегу, на восточной стороне». Интересно, нашла ли его уже Сэдди Грейс? Остров был не таким уж большим. Я повела Кэмпбелл в том направлении, куда ушла моя подруга по несчастью. Но пока что ее нигде не было видно. Для человека, совершенно не умеющего быть незаметным, Сэдди Грейс, на удивление, хорошо скрыла свои следы. «Как ты нас нашла?» — спросила я Кэмпбелл, выходя на поляну. Лунный свет заливал все вокруг, позволяя разглядеть ее наряд. «Кстати, классная накидка!» Под алой мантией на Кэмпбелл было лишь тонкое белое платье и длинные белые перчатки. «Когда я оказалась единственной из нас четверых, кто явился на посвящение, это меня насторожило. Виктория сказала, что Лили не приняла окончательного решения. Я решила, что вы с Сэдди Грейс отказались прийти из солидарности. Но потом Виктория объявила, что получила сообщение Лили. Белые перчатки должны ждать вас обеих». «Она взяла с нас обещание», — вспомнила я, чувствуя раздражение. «Но как ты узнала, что мы на острове?» Мне до сих пор было непонятно, как тетя Оливия умудрилась привести нас сюда. «Мы узнали, что вы здесь», — раздался голос позади меня. «Благодаря парню Сэдди Грейс и приложению «Найди друга». Сразу после посвящения мы попросили его отыскать вас. Приложение показало, что вы где-то очень близко от нас». Я резко обернулась, чуть не сбив с ног Кэмпбелл. Через мгновение из леса вышли две фигуры — Виктория Гутьеррес и широко улыбающаяся Сэдди Грейс Уотерс. «Я нашла помощь!» — радостно объявила Сэдди Грейс. «А ты нашла Кэмпбелл!» Она помолчала полсекунды, а затем бодро затараторила. «У меня есть умные часы. Мисс Оливия забрала наши телефоны, пока мы были без сознания, но забыла про мои часы. Бун смог их отследить. В каком-то смысле это Бун нас нашел. Настоящий герой!» Даже после похищения, наркотиков и ямы Сэдди Грейс сияла, говоря о Буне. Я подумала, что она-то точно никогда не станет держать кого-то на расстоянии. Она не берегла свое сердце. Понятия не имела, как это. Если бы я оказалась одна в той яме, меня бы ни за что не нашли. Эта мысль разъедала мой мозг, как кислота. Ник даже не знал, что я пропала. «Да, Сэдди Грейс», — сказала Кэмпбелл, закатив глаза. «Бун — настоящий герой во всей этой истории. А теперь давайте найдем Хоуп и свалим отсюда, пока не разразилась буря». «Хоуп тоже здесь?» — спросила я. «Все остальные ушли после посвящения», — ответила Кэмпбелл. «Но Хоуп, у которой отменный вкус, раз она выбрала меня в качестве своей замены, осталась вместе со мной». «Она осталась не ради тебя», — добавила Виктория. «Хоуп вечно ходит по краю. Она обожает неприятности. И она на этом острове», — сказала я. «Где-то здесь». Я не знала, что именно женщина, называвшая себя Оливией Тафт, хотела сделать с нами и почему она выбрала именно этот остров. Но мы скрывали от нее все, что было связано с белыми перчатками. И, возможно, она полагала, что остров заброшен. Вдалеке прогремел гром. Виктория накинула капюшон своей алой накидки и спросила Кэмпбелл. «Думаешь, Хоуп вернулась к лодкам? Есть только один способ выяснить это». Пока мы ковыляли к восточной части острова, я задумалась о том, что Виктория ни словом не обмолвилась, почему мы с Эдди Грейс пропустили посвящение или почему мы были все в грязи и не твердо держались на ногах. Что ей рассказала Сэдди Грейс? Поверила ли она ей? До берега оставалось всего ничего, и я ждала, что в любую секунду из тени на нас выскочит тетя Оливия. Была ли она все еще на острове? Или она покинула его, полагая, что мы с Сэдди Грейс уже никуда не денемся? Или она поспешила смыться, поняв, что не одна здесь? «Какого черта?» — воскликнула Кэмпбелл, когда мы вышли на берег. «Где мой гидроцикл?» Даже в темноте было видно, что галечный пляж пуст. Ни лодок, ни Хоуп. «Моя лодка тоже пропала», — спокойно сказала Виктория. Мы дружно уставились на воду. «Может, они просто уплыли?» — с надеждой спросила Сэдди Грейс. «Они не могли далеко уплыть. Может, поищем их?» «Можно», — согласилась Виктория. «Но лучше дождаться рассвета. Тогда их будет легче заметить. А в худшем случае доберемся до берега вплавь. Я голосую за то, чтобы мы поплыли прямо сейчас», — сказала я. «Знаю, сейчас темно, но бухта Кэмпбелл недалеко». Меня никто не поддержал. «Ночное плавание», — уговаривала я. «Только представьте, черная гладь озера, и нас ведет слабый лунный свет. Это же в лучших традициях белых перчаток. Можем поплыть голышом, если хотите». «Или», — ровным голосом возразила Виктория, «мы можем найти Хоуп и дождаться рассвета». «Торчать здесь не самая лучшая идея», — ответила я. «А Хоуп, судя по всему, уплыла с острова». В животе вдруг что-то сжалось. «Сэдди Грейс рассказала тебе...» «Я рассказала ей все», — защебетала Сэдди Грейс. «Во всех подробностях. Особенно ту часть, где мое тело начало обретать чувствительность». «У твоей тети поехала крыша», — резюмировала Виктория. «Не знаю, правда, зачем ей понадобилось бросать вас в яму на заброшенном острове, но, полагаю, каждый может дойти до ручки». «Тут я ее понимаю». Я вспомнила дом Эллен и тот момент, когда тетя Оливия сказала мне, что я сама во всем виновата. Чем именно я довела ее до ручки? «Расслабься, Сойер», — сказала Кэмпбелл. «Нас четверо, а она одна. Сомневаюсь, что Оливия Тафт или ее таинственный двойник на самом деле какая-то провинциальная шпана». «Боже упаси!» — раздался приятный голос. Тетя Оливия медленно вышла из тени, держа в левой руке фонарик. «Я никогда не любила драки!» Она посмотрела на свою правую руку, и я проследила за ее взглядом. «Но я лучший стрелок в семье! Не так ли, Сойер?» Эти слова я слышала от тети Оливии в свой первый день в доме Лилиан. Она воспитывала Джона Дэвида. «Похоже, дочь Эллен уже год играет роль Оливии». Но я ничего не сказала. Я промолчала, потому что смотрела на оружие в ее руке.